Глава 61. До вечера мы с Леоном пробыли в доме мамы, которая уже и не дом, а скорее штаб по розыску моей пропавшей сестренки. Поздно вечером появились новости. Видели лодку и возможных похитителей. Они направлялись в сторону столицы Драконьего края. Никто не спит. Наяр пытался отправить меня поспать, причем не в доме, а за город, в шатер. Но я отказалась. Какой там сон? За полночь вернулся ректор с отчетом и неожиданным предложением. «Редгер, этот городок не самое защищенное и подходящее для вашей стоянки место. Я предлагаю отправиться в столицу. Ваше присутствие там, возможно, заставит напрячься похитителей. Их следы также ведут в столицу. Здесь будет много наших людей, которые будут искать дополнительные следы. Но я чувствую, что здесь смысла оставаться больше нет». «Хорошо», — Леон кивнул. «Выезжаем». Супруг переводит взгляд на мою маму. «Госпожа Ниока, вы хотите поехать с нами или будете дожидаться новостей здесь под охраной?» Мама не успела ответить. «Будет лучше, если госпожа Ниока поедет с нами», — произнес ректор. «Так будет для нее безопаснее». «Если можно, то да, я бы поехала», — робко произнесла мама. «Здесь одна я просто сойду с ума от переживаний». Я помогла маме быстро собраться. Взяли только самое необходимое. Выдвинулись по темноте. Я в карете вместе с мужем, мама в отдельной. Стоило мне сесть и положить голову на плечо мужа, как сразу отключилась. Проснулась только днем, когда мы встали на стоянку для обеда в небольшом городке на пути следования. Прищурившись, наблюдаю за тем, как из кареты, следующей за нашей, выбирается ректор, подает руку, помогая выйти маме. Отец все еще в капюшоне. То есть это они все время вместе ехали? «Ой, забыла ведь маме про папу сказать. Сначала все ждала подходящего момента, когда с ней наедине можно будет поговорить. Потом из головы вылетела. Интересно, а многоуважаемый ректор всю дорогу капюшона так и не снял? Решил у Леона практику перенять и скрываться до последнего? Сейчас маме все расскажу». Маме вот только не до интриг и тайн. Наскоро неохотно поев, она полностью ушла в себя, и я решила, что сказать можно и потом. Не буду ее сейчас еще больше тревожить. Возвращение в столицу вышло совершенно нерадостным. Хотя, заметив кортеж правителя, подданные тут же высыпали на улицы. Нас встречают веселыми криками и добрыми пожеланиями. К хозяину краю простой народ относится хорошо. Возле дворца случилась неожиданная остановка. В нашу с Леоном карету заглядывает ректор. «Я прошу прощения, один вопрос. Где будет проживать мама Айлин?» «Предлагаю во дворце, рядом со своей дочерью», — с легкой долей удивления ответил Леон. «Во дворце сейчас небезопасно. В академии на данный момент все под моим контролем. К тому же ее можно будет скрыть, дав форму адептки». «А может быть, тогда и Айлин стоит вернуться в академию?» — спрашивает мой супруг насмешливо. «Почему ты не беспокоишься из-за того, что твоя беременная беззащитная дочь будет жить в небезопасном дворце?» «Беременная? Поздравляю! Чудесная новость! Если ты готов расстаться с Айлин, то я ее заберу?» «Нет уж. Вот о том и речь. Думаю, с тобой Айлин будет в безопасности даже в самом небезопасном месте». Я вышла из кареты, чтобы предупредить маму о том, где она пока будет жить. «В академию? Надо же. Хорошо». Особо ничему не удивившись, ответила мама. Я вижу, что ее полностью захватила апатия. «Я буду навещать тебя, как только смогу. И, мам, насчет ректора. Это мой папа. Ну, то есть твой бывший избранник». Мама резко вскинулась. Глаза ее широко распахнулись. «Что? Он не сказал тебе? Капюшон не снимал?» «Нет». «Ну вот это он. Смущается, наверное». «Как? Точнее, с чего ты это взяла?» «Был анализ крови. Я точно его дочь». «Мам, ты не волнуйся и не переживай ни о чем. Он очень хороший и замечательный. И классный. Тебя ни за что не обидит». «Так, дочь, я не поеду в эту академию». «Мам, во дворце очень опасно. Мне сейчас нельзя волноваться. Если с тобой что-нибудь случится, знаешь, как я буду переживать?» Уже сидя рядом с мужем, провожаю уезжающую в сторону академии карету с мамой. Может, не стоило ей говорить? Или наоборот, хоть отвлечется немного? «Наяр». «Да, моя маленькая Наири». «Я не смогу просто так без дела сидеть во дворце. Я готова сама броситься на поиски Саты». «Ты не будешь сидеть во дворце просто так. Дел предстоит очень много. Подготовка к свадьбе и коронации, принятие на себя обязанностей хозяйки края, подбор фрейлин. Дел будет немало». Из дорожной сумки высунулась голова Рури. «А мы уже приехали?» «Сиди и не высовывайся», — ворчливо произносит показавшийся оттуда же Рейрир. «Мы уже на территории дворца. Тут надо быть очень тихим и незаметным». «Это здесь тебя охотники на драконов подстрелили и чуть не убили?» «Да. Залезай в сумку». «Не хочу». «Залезай». «Не буду». «Ты что такая непослушная?» «А чего ты командуешь? Сейчас за хвост укушу». «Характер весь в тебя, Уру», наклонившись на ухо, насмешливо сообщает мне муж. «Да ну, вовсе нет». «Милая, добрая, общительная, любознательная, строптивая». «Тогда Рейрир на тебя похож. Больше всего скрытностью». «Только скрытностью? Она всем драконам присуща». «Еще не человеческой обаятельностью», — хмыкнула я и оказалась зацелована.